Глава вторая. Наступил день праздника жатвы, и все ученики были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. В Иерусалиме в это время находились благочестивые иудеи из разных стран. На шум собралось много народа. Люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те говорили на его родном языке. В полном изумлении они спрашивали: «Разве все эти люди не галилеяне? Как же это каждый из нас слышит их говорящими на языках стран, в которых мы родились? Среди нас есть парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и провинции Азии, Фригии и Памфилии, Египта, окрестности Ливии, прилегающих к городу Кирене, жители Рима, иудеи и обращенные в иудаизм, кретяне и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих делах Всевышнего на наших языках». Удивленные и растерянные, они спрашивали друг друга: «Что бы это могло значить?» Некоторые же посмеивались. «Они напились сладкого вина». Петир, поднявшись вместе с другими 11 посланниками Масиха и обращаясь к народу, громко сказал: «Иудеи и все жители Иерусалима, чтобы вам стало понятно, выслушайте внимательно, что я скажу. Люди эти не пьяны, как вы думаете. Сейчас ведь всего 9 часов утра. Но это исполняются слова пророка Иоиля. В последние дни, говорит Всевышний, я изолью духа моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Ваши юноши будут видеть видения. И вашим старцам будут сниться пророческие сны. На рабов и на рабынь моих я изолью в те дни моего духа, и они будут пророчествовать. Я покажу чудеса в вышине небес и знамения внизу на земле. Кровь, огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь перед тем, как наступит великий и славный день вечного. И каждый, кто призовет имя вечного, будет спасен. Израильтяне, выслушайте, что я вам скажу об Иисе из Назарета. Могущественные дела, чудеса и знамения Всевышнего удостоверили вас в том, что это Он послал Иису. Как вы сами знаете, Всевышний совершал все это через Него у вас на глазах. Его, преданного по замыслу и предведению Всевышнего, вы, пригвоздив руками беззаконников, убили. Но Всевышний воскресил его, освободив из плена смерти, и смерть была не в силах его удержать. Давуд говорит о нем: «Я всегда видел вечного перед собой. Он по правую руку от меня, я не поколеблюсь. Поэтому веселится сердце мое, и уста полны слов радости, и даже тело мое будет жить надеждой. Ведь ты не оставишь мою душу в мире мертвых и не дашь твоему святому увидеть тление. Ты показал мне пути жизни, сердце мое исполнится ликованием, когда увижу лицо твое. Братья, разрешите мне сказать вам прямо, что праотец Давуд умер и был похоронен. Его могила сохранилась у нас до сегодняшнего дня. Он был пророком, и зная о том, что Всевышний клятвенно обещал ему возвести на его престол одного из его потомков, он, предвидя будущее, говорил о воскресении Масиха, что он не был оставлен в мире мертвых, и его тело не увидело тления. И вот Всевышний воскресил Иису, и мы все этому свидетели. Он был вознесен рукой Всевышнего и, получив от Небесного Отца обещанного Святого Духа, совершил то, что вы сейчас видите и слышите. Ведь Давуд не поднимался на небеса, но он сказал: «Вечный сказал моему повелителю: сядь по правую руку от меня, пока я не повергну всех врагов твоих к ногам твоим. Поэтому пусть весь дом Израиля будет уверен в том, что этого Иису, которого вы распяли, Всевышний сделал и повелителем, и Масихом». Когда люди услышали это, их сердца стали терзаться муками совести. Они спрашивали Петира и других посланников Масиха: «Братья, что нам делать?» Петир отвечал: «Покайтесь, и пусть каждый из вас пройдет обряд погружения в воду во имя Исы Масиха для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа. Ведь это обещание относится к вам, вашим детям и к тем, кто вдали, ко всем, кто будет призван вечным нашим Богом». И многими другими словами Петир убеждал их, говоря: «Спасайтесь от этого развращенного поколения». Те, кто принял его проповедь, прошли через обряд погружения в воду. В тот день присоединилось около 3000 человек. Верующие твердо держались учения посланников Масиха, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны трепета перед Всевышним, и много чудес и знамений совершалось через посланников Масиха. Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем в зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме, а по домам ежедневно преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Всевышнего и пользуясь добрым расположением всего народа. Повелитель ежедневно прибавлял к ним спасаемых.